«Мы очень чтим материнство», — объяснил он просто и трезво. «Мы еще долго блуждали по городу, видели много изумительных архитектурных сооружений, как, например, дом победившего смерть или дом заведующего картотеками. Прекрасен был этот город, то реевший в воздухе, то опускавшийся на землю, но было в нем непостижимо тихо, и самый свет солнца, переливающийся на гранях, был как бы сумрачен и безрадостен. Затем на энтомоптере мы вернулись к океану. Очень быстро, за каких-нибудь 10 минут. Семен Семенович включил полную скорость, так что все краски и очертания внизу как бы размылись. 9. Странная цивилизация Харис. О, понять, как безмерно пространство, множественность и безграничность миров! Уолт Уитмен. Спал я крепко, без сновидений, а утром, одевшись, мне приготовили легкий летний костюм, вполне современный. Я опять спросил Семена Семеновича, скоро ли я увижу своих товарищей. «Завтра они будут воссозданы», — обещал он. «А сегодня я хочу рассказать историю нашей цивилизации вам. Людям она покажется странной и мрачной. Не у всех ваше мужество и способность уважать непонятное, даже если оно совсем чуждо. Людям легче будет услышать это от вас, человека, психолога, врача. Вы меня понимаете?» Я кивнул головой. «Этот день навсегда останется в моей памяти свежо и остро, как если бы это было сегодня, может быть, час назад. Мы ходили у шумящего океана, бушевали пенящиеся буруны, разбиваясь об изъеденные солью прибрежные скалы, пронзительно и резко кричали птицы, стремительно неслись над океаном и лесом тяжелые облака, снижаясь от своей тяжести чуть не к самой воде». Семен Семенович рассказывал. «Все, что он говорил, было так странно, так непонятно, что я сомневался, смогу ли я это вразумительно рассказать своим товарищам завтра или в последующие дни. Я слушал и все примеривался, как я расскажу об этом. Я так и не понял до конца этих странных существ. Их развитие как существ разумных началось с архитектуры. До этого они жили инстинктом, огромными скоплениями, где разделение труда было чисто биологическим. Отдельная личность не имела никакого значения. Чисто условное существование. Только винтик в огромной слаженной машине, клеточка в чудовищно разросшемся организме. Отдельная жизнь не ценилась даже самой этой жизнью. Бессмертие вида. Вот к чему они инстинктивно стремились, чему приносили в жертву каждого в отдельности. Ни на животной, ни на разумной ступени развития у нас никогда не было царей или цариц, рассказывал Семен Семенович. Мы вообще никогда не знали тиранов. У нас это невозможно. Мы никогда не знали войн. У нас это невозможно. Мы никогда не могли убить себе подобного, хотя старательно удалялось все, ненужное сообществу. Я позволил себе перебить его. Как это удалялось? Куда? Удалялось из колонии. Ну, изгоняли, что ли? Без права вернуться? Да, конечно. Отдельно они могли существовать на той стадии развития? Нет, в одиночку наши предки погибали. Значит, все же убивали. По его лицу словно тени прошли. Пусть так, неохотно согласился Семен Семенович.